Гусь-Гусь представляет курс «Средневековая Скандинавия. Викинги, боги, поэты и зомби», в котором редактор Анна Шур, это я, расспрашивает историка Дениса Голованенко, откуда мы про все это знаем и что это все значит. Лекция первая. «Бобриная лапа» или «Как ученые изучают прошлое». Всем привет! Меня зовут Аня Шур, я редактор «Гусь-Гуся». Может быть, вы узнаете мой голос, потому что еще я веду «Экспекта Патронум» и иногда еще говорю «Гусь-Гусь представляет». Это немножко необычный курс, потому что он осуществление моей детской мечты. Меня всегда страшно интересовало все скандинавское и до сих пор интересует, начиная с скандинавской детской литературы, Астрид Лингрен и Марии Парр и так далее. И наоборот, взрослых, очень страшных, очень мрачных и очень крутых детективов. И заканчивая скандинавской мифологией, потому что, конечно, у них удивительная история сотворения мира, и дерево Игдрасили, все эти боги, которые живут в Асгарде и всякое такое. Ну и, конечно, меня всегда интересовали викинги, да, это такие знаменитые воины, и, по-моему, у них не менее романтический образ, чем у каких-нибудь рыцарей на белых конях. Ну и, судя по всему, интересуют они не только меня, потому что очень много есть и комиксов, и фильмов, и книг, и сериалов, и все время появляются новые, где как раз действуют викинги или другие древние скандинавы, или скандинавские боги, вот, например, как в «Мстителях» Марвел, где есть и Тор, и Локи, или вот тоже я очень люблю мультик «Как приручить дракона», где как раз викингский мальчик дружит с драконом. Обычно в таких произведениях викинг — это такой воин, обязательно в рогатом шлеме, и довольно-таки кровожадный обычно, и куда-то несется на корабле грабить каких-то бедных крестьян. И я уже знаю, что это не совсем так, но мне стало интересно узнать вообще поподробнее про вот всю древнюю Скандинавию и про викингов в частности. И первое, что я узнала, это что есть такой замечательный ученый Денис Голованенко, который давно очень этим вопросом занимается и знает кучу всего и про викингов, и про богов, и про все, что касается Древней Скандинавии. И так удачно получилось, что Денис согласился со мной про это разговаривать, отвечать на всякие мои вопросы и, значит, всячески вместе со мной в этом во всем разбираться. И первое, что меня захотелось узнать, это, ну, как, собственно, ученые понимают, что происходило в Древней Скандинавии. Ну, так давно вообще-то вот вся эта история с викингами — это 10 век, то есть это больше 1000 лет назад. Я стала расспрашивать об этом Дениса, и тут выяснилась потрясающая вещь, что для того, чтобы узнать, чем там занимались скандинавы в 10 веке, даже не надо никуда ехать, потому что вместе со славянами и финно-уграми они жили прямо вот тут недалеко, под Ярославлем, в таком небольшом поселении, или правильно это назвать словом «городище», Тимирёва. Археологи называют городищами остатки древних укрепленных поселений. И Тимирёва как раз было таким укрепленным поселением. Расцвет его приходился на конец 9-10 века. Это было достаточно большое поселение. Его жители занимались торговлей и ремеслом. Там вместе жили финно-угры, славяне и скандинавы. И скандинавы постепенно, с течением времени, ассимилировались. То есть их культура постепенно растворялась в местной. Как я говорил, расцвет этого городища приходился на 10 век, но затем дела его пошли хуже, оно начало приходить в упадок, и, видимо, это начало происходить из-за появления рядом еще более крупного центра, собственно, Ярославля, основанного Ярославом Мудрым. Про Ярославль вы наверняка знаете, но, возвращаясь к Тимирёву, откуда, собственно, мы знаем, что там жили скандинавы? Так вот, Денис говорит, что, оказывается, они оставили там просто какую-то кучу вещей, причем в основном в могилах. До наших дней дошли фундаменты построек в этом городище, дошли курганы, в которых хоронили скандинавов, дошли захоронения славян и финно-угров, дошли предметы, которые клали в эти захоронения. Среди прочих, там встречаются, например, такие интересные вещи, как украшенные узорами подвески, скандинавские шахматы и загадочная глиняная бобринная лапа. И соблюдая определенные правила, определенные методы работы с археологическими памятниками, мы можем восстановить тот контекст, те условия, в которых эти вещи раньше существовали. Одним словом, использовать их в качестве исторического источника. Несколько упрощая дело, все наши исторические источники можно разделить на два больших типа. На археологические, то есть вещи, материальные предметы, и на письменные, то есть на тексты. То есть то, что нашли в Тимирёве, и, кстати, там еще есть два соседних городища, Петровское и Михайловское, это как раз археологические источники, то есть всякие разные предметы. И тут самое поразительное, что если бы эти предметы не нашли, то мы могли бы вообще никогда не узнать, что у нас под Ярославлем жили древние скандинавы, играли там в шахматы, дарили своим дамам украшения и считали необходимым класть в могилы бобриные лапы. Кстати, зачем в могиле лапы бобра ученые так и не выяснили, но зато эта лапа помогла им узнать другую очень интересную вещь. Благодаря тому, что шведские археологи проводили раскопки на Аландских островах, неподалеку от Швеции, мы знаем, что и там бобриные лапы клали в захоронение. Там и только там, больше нигде их не нашли. И из этого мы можем сделать вывод, что те скандинавы, которые приехали в Тимирёво, под Ярославль, они приехали туда откуда-то из того региона Аландских островов. И затем эту традицию подхватили местные и начали использовать уже в своих ритуалах. Конечно, самое классное в археологических источниках, то есть в предметах, это их наглядность. Да? Ты их можешь подержать в руках, там, рассматривать что-то, по ним определять, выяснять, где еще они встречались. И понятно, что какие-то из этих вещей описаны в древних текстах, но все-таки возможность потрогать их руками — это совершенно другая история. И на самом деле ученые находят не только всякие мелочи, побрякушки, там, фигурки шахматные и так далее. Иногда таким археологическим источником становится целый корабль. Самым, пожалуй, знаменитым таким кораблем является Осебергский корабль, который в начале 20 века нашли в местечке Осеберг, что в Норвегии. Корабль был в кургане, потому что в Скандинавии долгое время существовала традиция хоронить знатных людей в корабле и насыпать над ними курган. К счастью, корабль достаточно хорошо сохранился, и поэтому мы можем измерить его пропорции, чтобы понять, как скандинавы путешествовали по морю и по рекам. Мы можем изучить орнаменты, которые остались на этом корабле. На корабле осталась погребальная камера с предметами, которые туда положили. Так, часть сведений ученые получают из археологических источников, то есть раскапывают где-то какой-то кусок земли, обнаруживают там всякие предметы, маленькие, большие, огромные, как корабль. Еще что-то они узнают из письменных текстов. Но не только, есть еще разные письменные источники. И у тех, кто занимается Скандинавией, есть совершенно невероятный такой источник информации. Это рунические надписи. Может быть, вы слышали это слово «руны». Оно встречается, например, во «Властелине колец», там эльфийские руны. Или вот, например, в Хогвартсе Гермиона изучает руны. Так вот, на самом деле, это алфавит древних германцев. Это предки всех норвегов, датчан, шведов и англичан. Руны очень красивые. Это такие рубленые буквы, которые наносили на деревянные дощечки, а еще на камни. И многие эти дощечки камни сохранились, и по ним ученые тоже могут массу всего узнать. Рунические надписи существуют как бы на пересечении вещей и текстов, потому что очень часто они находятся на каких-то предметах. Самый, пожалуй, наглядный и известный пример таких комплексов вещей и текста – это рунические камни, без которых трудно представить себе средневековую Скандинавию. Рунический камень – это не что иное, как камень самых разных размеров и форм, на большинстве из которых нанесена очень красивая и сложная руническая надпись. Как правило, в ней участвуют так называемый рунический змей и рунический зверь, которые друг друга оплетают. Очень часто такие камни с руническими надписями устанавливали в память о погибших, где-нибудь в викингских походах за рубежом или даже у себя на родине, особенно часто в Швеции. Но не только камни. Например, в Нортумбрии, в части Англии, где очень сильно было присутствие скандинавов, найдена брошь, на которой рунами нанесена следующая надпись. «Гудрид меня сделал, Эльфрихт мной владеет». То есть получается, что вещь как бы обретает свой голос. Руническая надпись заставляет эту вещь говорить. Да, наверное, здорово выкопать эту брошь и смотреть, какие там буквы, и пытаться понять, что она там тебе сообщает. Мне очень понравилось, что название этого рунического алфавита, футарк, устроено так же, как название азбуки. То есть по первым двум буквам древнерусского языка, ас и буки. Вот так же и тут. Футарк — это, собственно, прочитанные подряд первые буквы рунического алфавита. То есть если мы говорили про современный русский, это был бы АБВГД. И, в общем, к футарку все относились очень серьезно, и им не было принято записывать всякие там бытовые глупости. Да и вообще писали древние скандинавы очень редко, пока не произошла важная для истории древней Скандинавии вещь, а именно им не пришло христианство. До прихода христианства в Скандинавию, ну, условно можно сказать, до конца 9-го, середины 11 века, скандинавское общество было преимущественно устное. То есть важная информация не записывалась и передавалась, а передавалась, собственно, из уст в уста. Именно христианство приносит с собой, во-первых, латинский алфавит, на основе которого скандинавы создали уже свою письменность. И, во-вторых, именно христианство приносит вообще привычку записывать, практику широкого и активного использования письменных текстов. Казалось бы, простая история. Пришло христианство, скандинавы решили, что записывать все это очень удобно. Сделали свой алфавит на основе латинского. Латинский алфавит, вы все знаете, это, собственно, вот английский язык, он использует латинский алфавит. Ну, а древние руны, ну, остались как бы в прошлом. Такая красивая вещь из прошлого. Удобно и понятно. Но получилось все немножко по-другому. Решив, что писать — это вообще отличная идея, скандинавы стали пользоваться двумя алфавитами сразу. Немножечко таким измененным, упрощенным футарком, его называют младшим, вот этот вариант, и латинским алфавитом. И вот как ученые это узнали. В 1955 году в Бергене во время раскопок обнаружили огромный массив разных палочек, дощечек, косточек, на которых были нанесены эти самые младшие руны. Все надписи на них были совершенно бытового характера. Там встречаются и признания в любви, и угрозы, и совершенно какие-то обыденные разговоры. И при этом все эти таблички и дощечки, по крайней мере, большая их часть, датируются 12-13 веками. То есть рунический алфавит, хоть и появился задолго до принятие христианства в Скандинавии, но эту христианизацию он успешно пережил и довольно широко использовался среди обычного населения. С одной стороны, туда уже проникло умение писать с помощью латинского алфавита, с другой стороны, там по-прежнему остается живой практика использовать руны на рунических камнях или на каких-то подручных предметах, как в Бергене. Несколько упрощая дело, можно сказать, что ситуация, которая сложилась в Скандинавии в это время, похоже на нашу современную, когда вы с равным успехом можете передать сообщение и с помощью связанного русского языка, и с помощью набора смайликов. И ваш адресат вас замечательно поймет. Что я поняла? Чтобы вычислить, как на самом деле жили викинги и другие древние скандинавы, ученые научились читать руны, проследили за перемещением бобриной лапы по свету, раскопали массу могилок, изучили, как и когда скандинавы принимали крещение. И на самом деле это еще не все, потому что кроме археологических и письменных источников, о которых мы немножко поговорили, есть еще масса других. Ученые исследуют и языки, чтобы понять, как эти люди друг с другом разговаривали и как один язык превращался в другой или оставлял какие-то следы. Да, изучают названия городов и поселений, чтобы понять, опять же, кто когда кого завоевывал и где селился. И изучают, например, имена. И, может быть, вы даже эту историю слышали или услышите в школе, что очень долго ученые спорили, были ли древние правители Руси, Рюрик, Олег, Ольга, Игорь, варягами, то есть скандинавами, у нас так называли скандинавов, или они были славяне. И одним из таких самых важных аргументов в споре было то, что все эти имена имеют скандинавское происхождение. То есть Рюрик — это Хрёрик, Ольга — это Хельга, Олег — это Хельге, и Игорь — это Ингвар. То есть, в общем, получается, что все, что угодно, может оказаться историческим источником. Вообще, источников вокруг нас гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И если подумать, то и те самые сообщения, состоящие из смайликов, в будущем могут стать объектом исследования других историков. Главное — задать правильный исследовательский вопрос. Если вам интересно узнать поподробнее про то, как работают ученые-археологи, послушайте наш курс «Идем в археологическую экспедицию». В нем историк и археолог Александр Бутягин рассказывает, что делают на раскопках и что нужно взять с собой, если собираешься искать древности. А в следующей лекции этого курса мы говорим о том, откуда взялось слово «викинги», почему так важно знать о своем прошлом и что делали свирепые воины, когда возвращались домой. Гусь-гусь!